Картина третья. Келья брата Лоренцо. Входит брат Лоренцо. Брат Лоренцо. Ну, выходи, Ромео, выходи, несчастный человек. Влюбилось горе в твою судьбу. Обвенчан ты с несчастьем. Входит Ромео. Ромео. Ну что, отец, к чему приговорен я? Какое мне неведомое горе со мной знакомство ищет? Брат Лоренцо, милый сын, ты слишком уж с невзгодами сдружился. Суд герцога свершен, узнай решение. Ромео, оно страшнее страшного суда? Брат Лоренцо, нет. Герцога был мягок приговор. Не к смерти ты приговорен, к изгнанию. Ромео, к изгнанию? Нет! О, нет, будь милосерден, скажи, что к смерти. Страшный лик изгнания грознее, чем смерть. Не говори изгнание. Брат Лоренцо, но ты же изгнан только из Вероны, смирись. Ведь мир велик, разнообразен. Ромео, но мира нет за стенами Вероны, чистилище, там пытка, самый ад, изгнав отсюда, этим изгоняет из мира он меня, а это смерть, изгнание — ложное название смерти, изгнанием называя смерть, ты рубишь мне голову секирой золотой, смотря с улыбкой на удар смертельный. Брат Лоренцо, о, смертный грех, что за неблагодарность! Твою вину закон карает смертью, но добрый герцог отстранил закон, и слово «смерть» он обратил в изгнание. Вот милость! Ты же ее не хочешь видеть! Ромео, нет! Казнь — не милость. Небеса мои, там, где Джульетта. Каждый пес или кошка, или мышь презренная, любая тварь здесь может жить в раю, Джульетту видеть. Один Ромео — нет. Любая муха достойнее, счастливее, чем Ромео. Она касаться может без помехи руки Джульетты, чудо белизны, или красть блаженство рая с милых уст, что в девственной невинности как будто краснеют от взаимного касания, грехом считают. Целовать друг друга, любая муха, а Ромео нет, свобода ей дана, а он изгнанник, и говоришь ты, что не смерть изгнанье, и не нашел ужаснее ты яда, ножа острей, орудие смертоносней изгнанье, чтоб убить меня, изгнанье, твердят то слово грешники, стеная в аду, как у тебя достало духу, ты исповедник, мой отец духовный, прощающий грехи, мой друг давнишний, и ты... «Меня убил, сказав изгнание!» Брат Лоренцо, «Да выслушай, безумец ты влюбленный!» Ромео, «Ты об изгнании будешь говорить?» Брат Лоренцо, «Против него я дам тебе оружие. В несчастьях философия целебный бальзам, она утешит, хоть ты изгнан». Ромео, вновь это слово «изгнан», и к чертям всю философию она не может создать Джульетту, передвинуть город или уничтожить этот приговор. Так что в ней пользы? Даром слов не трать. Брат Лоренцо, о, вижу я, что все безумцы глухи. Ромео, как им не быть, коль слепы мудрецы? Брат Лоренцо, давай твое обсудим положение. Ромео, как можем мы с тобою говорить о том, чего ты чувствовать не можешь? Будь молод ты, как я, влюблен в Джульетту, обвенчан с ней, убийцей будь Тибальта, люби, как я, будь изгнан навсегда. Тогда бы мог ты говорить об этом, рвать волосы, как я, и падать на землю, чтобы могилу вымереть свою. Стук в дверь. Брат Лоренцо, встань, там стучат. Ромео, милый, спрячься. Ромео, не спрячусь. Разве паром горьких вздохов укроюсь, как туманом от людей? Стук. Брат Лоренцо, ты слышишь, как стучат? Кто там? Вставай. Тебя захватят. Подождите. Встань же, беги в молельню. Слышу. Божья воля, что за упрямство? Я иду, иду. Стук. Кто так стучит? Кто там? Чего вам надо? Кормилица за сценой. Впустите, так узнаете. Джульетта меня прислала. Брат Лоренцо, в добрый час. Войдите. Входит кормилица. Кормилица, отец, святой отец, скажите мне, где супруг сеньора, где Ромео? Брат Лоренцо, Здесь, на полу, он пьян от слез своих, — кормилица. Ох, точно так же, как моя сеньора, точь в точь она, — брат Лоренцо. О, горькое согласие, о, сходство грустное, — кормилица. Вот так лежит, вопит и плачет и вопит. Ну, встаньте, встаньте, будьте же мужчиной, хоть для Джульетты, для нее вставайте. Зачем уж так в отчаянье впадать? Ромео, кормилица. Кормилица, ох, ох, сеньор, ну что ж, смерть наш удел. Ромео, сказала ты, Джульетта, что же с нею? Она меня убийцей считает. Я запятнал в расцвете наше счастье родной ей кровью. Где она? И что, супруга тайная моя, о нашей любви навек погибшей говорит? Кормилица, да ничего она не говорит, а только плачет на кровати, лежит пластом, вдруг вскочит, начинает Тибальта звать или закричит «Ромео» и упадет опять. Ромео, о, это имя, подобно выстрелу смертельной пули, ее убило так же, как вот эта проклятая рука ее родного. О, мой отец, скажи, где поместилось в моем презренном теле это имя, чтобы мне разрушить гнусное жилье? Вынимает шпагу. Брат Лоренцо, стой! Удержи отчаянную руку. Мужчина ль ты? Да с виду ты мужчина, но плачешь ты по-женски, а поступки гнев зверя неразумный выдают. Ты женщина во образе мужчины или дикий зверь во образе двоих? Ты изумил меня, клянусь святыми, благоразумней я тебя считал. Тибальта ты убил, теперь ты хочешь, свершивши над собою злое дело, убить себя, убить свою супругу, которая живет одним тобой. Восстал ты против своего рождения и неба, и земли, ведь и рождение, и небо, и земля в тебе самом, как три единства. Сразу все погибнет, стыдись. Позоришь ты свой образ, свою любовь, свой разум. Ими щедро ты наделен, но сам, как лихоимец, не пользуешься всем, как подобает, чтоб совершенствовать всегда свой образ, свою любовь, свой разум. Образ твой — лишь восковая форма, если ты отступишься от доблести мужчины. Любовь твоя — лишь клятва преступления, коль ты нарушишь клятву и убьешь любовь, которую клялся лелеять. И разум твой, что должен украшать твой образ, и любовь твою, их только испортить неумелым обращением, как иногда в пороховнице порох у воина неопытного вспыхнет, так вспыхнет от неловкости твоей то, что тебе должно служить защитой, тебя ж взорвет на воздух. Ну, вставай, мужчиной будь. Жива твоя Джульетта, из-за кого хотел ты умереть, ведь это счастье. Тибальт тебя хотел убить, а ты убил его, и это счастье. Закон, что смертью грозил тебе, как друг к тебе отнесся, и смерть тебе изгнанием заменил, и это счастье. Ты взыскан небом, и счастье ласкать тебя готово. Ты ждуешься на жизнь и на любовь, как глупая капризная девчонка. Смотри, таким грозит плохой конец. Ступай к любимой, как решили мы, пройди к ней в комнату, утешь ее, но уходи, пока дозор не вышел, или в мантую не сможешь ты пробраться. Там будешь жить, пока найдем возможность брак объявить, с ним примирить друзей, у герцога прощения и спросить, и с радостью такой сюда вернуться, что в 20 000 раз превысит горе, которое сейчас ты ощущаешь. Ступай, кормилица, скажи сеньоре, чтоб лечь уговорила всех домашних и без того измученных от горя. Ромео к ней придет. Кормилица. О, Господи! Всю ночь бы так стояла, дослушала, вот что ученье значит. Сеньор, я ей скажу, что вы придете. Ромео. Скажи, что я готов к упрекам. Кормилица. Вот, вам она кольцо отдать велела. Ступайте, поспешите, ведь уж поздно. Уходит. Ромео. О, как опять душою ожил я! Брат Лоренцо. Иди же, доброй ночи, только помни. От этого судьба зависит ваша. Или уйдешь ты до вечерней стражи, или на заре беги переодетым ты в мантую. Найду я твоего слугу и буду сообщать тебе все то, что здесь хорошего случится. Прощай. Дай руку. Поздно. Доброй ночи, Ромео. Когда б не радости великой зов, с тобой я век остаться бы готов. Прости. Уходит.